Собачоныш. Выловили как-то рыбаки огромную щуку, и решили они отнести невиданную рыбу барину. Наградил их барин и велел своей поварихе сварить щуку к обеду. Сварила повариха рыбу, взяла себе кусочек попробовать, а потом уже и к барскому столу понесла. Стала барыня диковинную щуку есть, ест да нахваливает. До того рыба вкусная оказалась. Наелась барыня, а объедки рыбы велела собаке бросить. И вот спустя какое-то время родила барыня сына. И в тот же самый день родились сыновья у поварихи и собаки. У барыни сын на загляденье, у поварихи лучше его, а у собаки еще лучше. Вот подросли их сыновья и отдали их вместе в учение. Сын барыни схватывал все на лету. Сын поварихи лучше его, а сын собаки и того лучше. Пролетели годы. Возмужали ребята, окрепли, силен барский сын. Сын поварихи сильнее его, а собачий сын еще сильнее. Меж собой они дружбу водили, весело и беззаботно жили. Одна беда — собачьего сына все звали Собачонышем. Вот как-то он своим друзьям и говорит: «Давайте, братцы, отправимся с вами в дальние края. Там нас не знают, и никто не станет звать меня моим поганым именем». И стали они собираться в путь-дорогу. Сын барыни выковал себе палицу оловянную. Сын поварихи выковал палицу из меди. А собачий сын выковал себе железную палицу. Собрались они и пошли, куда глаза глядят, да куда сердце ведет. Шли они, шли и очутились в темном дремучем лесу. Стали они булавами себе дорогу прокладывать, и спустя какое-то время вышли на светлую поляну. Смотрят, а на краю той поляны дворец стоит, высокой каменной стеной огороженный. Подошли они к тяжелым крепким воротам, постучали. Да только никто к ним не вышел и ворота не открыл. Тогда собачоныш барскому сыну и говорит: «Выбивай, братец, ворота!» Размахнулся тот своей оловянной палицей, ударил трижды по воротам, да только лишь палец погнул, а ворота даже не шелохнулись. «Дай-ка я попробую», — сказал сын поварихи и принялся бить по воротам своей медной палицей. Да только и у него ничего не вышло. Взял тогда собачоныш свою железную палицу, да как ударит в ворота со всей злости, они разлетелись на куски. Вошли друзья во двор, а там ни души. Зато разного добра видимо-невидимо, и хлебов всяких полные закрома, и скотины всякой целые стада. Оглядел это все собачоныш и говорит: «Коли нет здесь хозяина, так мы хозяйничать станем, не пропадать же добру». Закололи они вала, зажарили, а после ужина и спать улеглись. Утром решили они, что один из них останется обед варить, а остальные осмотрят все владения. И выпал черед оставаться сыну барыни. Ушли его друзья, а он хозяйничать стал. Заколол самого тучного вала, разрубил тушу на куски и бросил их в котел вариться. Сварилось мясо, а товарищей все нет. Прилег тогда барский сын немного отдохнуть. Вдруг раздался стук в двери, послышался властный голос: «Открывай!» Открыл сын барыни дверь и увидел на пороге страшилище невиданное. Сам с ноготок, борода с локоток, а нос в сажень. Оробел сын барыни, а гость опять приказывает: «Перенеси меня через порог». Не посмел сын барыни ослушаться и перенес страшилище через порог. А тот опять: «Усади меня на лавку». Усадил он его на лавку. «Подавай мне обед». Что ж делать, принес и обед. Наелся сам с ноготок, съев все. всего вала и вместо благодарности принялся палкой бить сына барыни. Избил, схватил в охапку, кинул под лавку и как сквозь землю провалился. А сын барыни еле на ноги поднялся, до постели добрался, лежит, стонет. Возвратились его друзья и спрашивают: «Готов обед?» «Нет», — простонал бедняка, — «захворал я что-то». А про то, что незваный гость к нему приходил, он ни слова товарищам не сказал. Заколол собачоныш вала и сам обед сварил. На другой день остался дома кухаркин сын. Ушли его друзья, а он хозяйничать стал. Заколол самого тучного вала, разрубил тушу на куски и бросил их в котел вариться. Мясо сварилось, а товарищей все нет. Прилег тогда сын поварихи немного отдохнуть. Вдруг раздался стук в дверь, и кто-то крикнул: «Открывай!» Открыл сын барыни дверь и увидел на пороге страшилище невиданное. Сам с ноготок, борода с локоток, а нос в сажень. Оробел сын поварихи, а незваный гость опять приказывает: «Перенеси меня через порог!» Не посмел сын поварихи ослушаться и перенес страшилище через порог. А тут опять: «Усади меня на лавку!» Усадил он его на лавку. «Подавай мне обед!» Накормил он страшилище, а тот запал. Избил сына поварихи, схватил в охапку, кинул под лавку, а сам как сквозь землю провалился. Вернулись товарищи, а обеда опять нет. «Захворал я», — стал оправдываться сын поварихи, а про гостя ни слова. Пришлось и на этот раз собачонышу обед варить. На следующий день собачий сын дома остался. А друзья вышли из дома, и каждый про себя думает, что и собачонышу сегодня от страшилища достанется. И правда, как только он сварил обед, явился сам с ноготок, постучал в дверь и как закричит: «Открывай!» «Кого это там лихо принесло?» — отозвался собачоныш. «Открывай, тебе говорят!» «Не больно ты важен, сам откроешь!» Тут дверь распахнулась, и на пороге появился сам с ноготок, борода с локоток, а нос в сажень. Окинул его взглядом собачоныш и захохотал. «Сколько я живу на белом свете, а такого страшилища еще не встречал!» «Ах ты, собачий сын!» — разозлился сам с ноготок. «Забрались в мой дом, сытно идите, сладко спите, да еще смеешь надо мной насмехаться? А ну, за стол меня сажай, да обед мне подавай!» А собачоныш ему в ответ: «Не стану я тебе образины прислуживать, а вместо обеда угощу я тебя своей палицей. Будешь знать, как меня собачьим сыном называть!» И стали они биться. Бились, бились так, что стены ходуном ходили. Понял сам с ноготок, что не справится ему с собачонышем. Ухватился за его палицу и провалился с ней сквозь землю. Только дыра в полу и осталась. Не стал собачоныш в эту дыру прыгать, решил своих друзей подождать. Возвратились они и спрашивают, лукаво переглядываясь: «Готов ли обед?» «Сварить обед — дело нехитрое», — отвечает им собачоныш. «А вот сберечь его не каждый может. Я вот палицы своей лишился, а обед цел остался. Садитесь за стол, обедайте». Пообедали они, собачоныш им и говорит: «Вы здесь пока оставайтесь, меня дожидайтесь, а я пойду свою палицу добывать. Или это страшилище, из-за которое вы хворали, накажу. Или сам там голову сложу». Заглянул он в дыру, куда сам с ноготок провалился, а там и дна не видать. Закололи тогда товарищи десяток валов, содрали с них шкуры и стали из тех шкур ремни резать, дошивать между собой. Получился у них такой длинный кожаный паз, что до дна преисподней мог бы достать. Привязали они один его конец к большой корзине. Забрался в нее собачоныш, и стали друзья его в дыру опускать. А он им напоследок наказал: «Как потяну я за пас, так вы меня назад и тяните». Долго спускался он в корзине до самого дна. Когда же, наконец, спустился, то оказался в огромной пустынной пещере с высоким сводчатым потолком. Пошел собачоныш, куда глаза глядят. Шел он, шел и дошел до красивого дворца. Заглянул в горницу, а там девица грустит красоты неописуемой. Увидела она собачоныша, повеселела, зарумянилась и молвит: «Здравствуй, собачий сын!» «Да что за напасть!» — огорчился собачоныш. «Какой черт тебе сказал, как меня зовут?» «Не сердись!» — промолвила красавица. «Знаю я, кто ты от своего отца. После битвы с тобой вернулся он злющий и только и делает, что тебя лихом поминает. Но ты слушай меня, и тогда сам невредимым назад вернешься и палицу свою вернешь. А пока ступай к моим сестрицам и отцу». Поблагодарил собачоныш девицу и отправился ее сестриц разыскивать. Как увидели его старшие сестры девицы-красавицы, тотчас заголосили: «Собачий сын, собачонка! Что ж вы кричите? Что ж вы бронитесь? Не гневайся на нас, собаченятка, но велено нам о тебе доложить, когда ты сюда за своей палицей явишься». И поспешили они к своему отцу докладывать. Через какое-то время вышел к собачонышу сам с ноготок и говорит: «Явился, собачий сын, а я уже тебя заждался. Так знай же, получишь ты назад свою палицу, если согласишься со мной в баньке попариться». «Отчего ж не попариться? Топи свою баньку», — отвечает собачоныш. «Вот и ладно, я пойду баньку затоплю, а ты пока у меня погости». Пришел сам с ноготок к своей младшей дочери и наказывает: «Ступай и стопи баньку, да наполни правую бочку водой живицей, а левую водой мертвицей». Истопила девица баньку, да только наполнила она бочки не как отец велел, а наоборот. Потом, улучив момент, шепнула собачонышу: «Хочет мой отец тебя в баньке погубить. Так ты, как станут тебя силы оставлять, окунись в левую бочку с водицей и живицей, а он пойдет окунаться в правую бочку с водицей и мертвицей. А когда одолеешь моего отца, смотри обо мне не забудь». Вот пошли они в баньку париться. Забрались на полку, разгорячил их пар. Тут сам с ноготок на собачоныша и набросился. А тот в силе не уступает, бьет страшилище да так, что у него пар из ушей валит. Обессилел сам с ноготок и говорит: «Давай-ка студеной водицей освежимся». «Давай», — отвечает ему собачоныш. Окунулся сам с ноготок в правой бочке и ослабел еще больше. А собачоныш окунулся в левой бочке, и оттого у него сила удвоилась. Стали они снова биться, тут страшилищу конец и пришел. Одолел его собачоныш и тут же возле печки и закопал, а поверх могилы еще и камней навалил. Забрал он во дворце свою железную палицу, а затем пошел за девицей-красавицей. Пришел к ней и говорит: «Благодарю тебя за помощь, за добрый совет. Если согласишься, возьму тебя в жены и выведу отсюда на белый свет». Согласилась девица, и стали они в путь-дорогу собираться. Тут прибежали к ним старшие сестрицы и стали слезно с ними в путь-дорогу проситься. «Что ж, — говорит собачоныш, — возьмем и вас с собой, станете женами моих товарищей». Вот добрались они до корзины, и посадил собачоныш в нее сначала старшую из сестер, затем среднюю, а потом и свою невесту. Подняла ее корзина наверх и больше не опустилась. Долго ждал корзину собачоныш, а потом понял, что бросили его друзья на погибель. Погоревал он, погоревал, да и пошел себе, куда глаза глядят. Долго бродил собачоныш по безлюдному подземному миру, пока не увидел вдали рощицу. И только он до нее добрался, как загромыхал гром, засверкала молния и разразилась страшная гроза с дождем и градом. Причем град был такой крупный, не меньше куриного яйца. Подбежал собачоныш к раскидистому дубу, чтобы укрыться от ненастья. Смотрит птичье гнездо на ветвях. А в том гнезде птенцы малые, совсем еще без перьев, хотя величиной с взрослого гуся будут. Пожалел их собачоныш, снял с себя сермяшку, да и накрыл их от дождя и града. А как только гроза прошла, вдруг накрыла рощицу большая тень. Поднял собачоныш голову и увидел над собой огромную птицу. Опустилась она рядом с гнездом, видит, все ее птенцы живы и невредимы. Заметила она и их спасителя, который птенцов своей сермяшкой прикрыл. Повернулась она к нему и говорит: «Благодарю тебя за спасение моих детушек. Проси за это что хочешь, все исполню». Тогда собачоныш ей говорит: «Отнеси меня отсюда на землю». «Хорошо, отнесу, только путь туда не близкий. А потому возьми в дорогу бочку мяса да бочку воды, чтобы меня голод и жажда не одолели в пути». Настрелял собачоныш дичи, наполнил ею одну бочку, а другую бочку наполнил водой. Обхватил он эти бочки и забрался на птичью спину. Расправила птица свои огромные крылья, и взмыли они высоко-высоко. День и ночь летит птица, а до земли еще далеко. Как захочется ей пить, поворачивает она голову влево, собачоныш ей водицы в ковше подает. А захочется ей есть, поворачивает она голову вправо, так собачоныш ей мясо в клюв кладет. Вот закончилось в бочке мясо, а до земли еще лететь и лететь. Стала птица слабеть, не может она от голода до земли подняться. Тогда собачоныш отрезал свои ноги и скормил их птице. Замахала птица крыльями и в один миг долетела до земли. «Слезай», — говорит, — «долетели». А собачоныш ей говорит: «Не могу, у меня ног нет». Тогда птица выплюнула его ноги и говорит: «Приложи их на место, они обратно прирастут». Сделал собачоныш, как сказала ему птица, и ноги тотчас приросли. Спустился он на землю и отправился своих подлых друзей разыскивать. Нашел он их на прежнем месте. Живут они со своими женами припеваючи, а невесту собачоныша за прислугу держат. Она им и готовит, она им и стирает, она и в доме прибирает. Разгневался собачоныш и принялся колотить своих бывших товарищей всем, что ему под руку подвернулось. Стали они пощады просить, а он им и говорит: «Никакие вы мне больше не товарищи. Убирайтесь со своими женами с моих глаз долой!» Прогнал их собачоныш, а потом женился на своей красавице-невесте. И стали они жить-поживать, да добра наживать.